Конец Карфагена. После победы над Ганнибалом прошло около 50 лет. Карфаген оправился от поражения. Воевать он не мог. С суши за ним бдительно следил Массиниса. С моря — Рим. Но он мог торговать и потому богател. В Риме все чаще задумывались о том, что пока цел Карфаген, Рим не может быть спокоен. За войну с Карфагеном стоял Катон. Ему случилось побывать в Африке, чтобы уладить какой-то спор Карфагена с Массинисой. Процветание Карфагена потрясло его. Выступая в Сенате после возвращения, он протянул сенаторам горсть фиг. Свежие они? Фиги были прекрасны. А они сорваны в Африке. И вас не тревожит, что в 3 днях езды от вас есть край, где родятся такие фиги? После этого любую свою речь в Сенате о гальских раздорах, о женских нарядах, о межеваниях, о водопроводах, о чем угодно, Катон неизменно заканчивал словами. Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. Против войны с Карфагеном стояли Сципионы, Эмилии и их друзья. Они напоминали: вот уже 100 лет воюет Рим с Карфагеном, Македонией, Сирией. И 100 лет не слышно в Риме о борьбе сословий, патрициев и плебеев, бедных и богатых. Страх перед внешним врагом объединяет народ. Если разрушить Карфаген, страха не будет. Единодушия не будет. Внешние войны кончатся, междоусобные начнутся, и Рим падет, погубив сам себя. Но Сенат не привык загадывать так далеко. Враг был рядом. С ним надо было покончить. Третья пуническая война приближалась. Силы были неравны. Это была не война, а расправа. В 149 году до нашей эры Карфаген без разрешения римлян начал войну с Массинисой. Рим двинул войска на Африку. Карфагеняне попросили мира на любых условиях. От них потребовали 300 заложников. Карфагеняне дали заложников. От них потребовали выдать все оружие. Они выдали оружие, им объявили, что Карфаген должен быть разрушен, а жители переселены за 2 мили от моря. Тут терпение карфагенян кончилось. Пришли отчаяние и ярость. Днем и ночью ковали новое оружие, строили боевые машины. Мужчины ломали государственные дома на камни и бревна. Женщины обрезали косы на тетивы к баллистам. Когда римское войско не спеша подошло к Карфагену, вместо безоружного города оно увидело неприступную крепость. Началась осада, которая только благодаря отчаянному мужеству карфагенян затянулась на 3 года. Разорителем Карфагена стал тот, кому больше всего хотелось его сохранить. Публий Корнелий Сципион Эмилиан-младший. Он был наследником обоих полководцев, учивших Рим человечности. Его отцом был Эмилий Павел, а приемным отцом — сын Сципиона Африканского. В Риме часто так делали. Чтобы скрепить дружбу двух родов, человек из одного рода усыновлял юношу из другого рода. Свою молодость Сципион Эмилиан провел над греческими книгами. Его другом был историк Полибий, один из ахейских заложников. Но когда от книг он пошел на войну, то показал себя таким отличным воином и полководцем, что народ вне очереди выбрал его консулом и поручил ему войну с Карфагеном. В осажденном городе свирепствовали голод и болезни. Начальника карфагенян звали, как когда-то, Ганнибалова брата Газдрубал. Он обещал сдачу и подчинение, если Карфаген не будет разрушен. Но сенат был тверд. Сципион мог обещать Газдрубалу только свободу и безопасность для него и его друзей. Газдрубал отказался. «Если город погибнет, с ним погибну и я». Начался приступ. Римляне пробили стену. Каждый дом защищался, как крепость. 6 дней и ночей римские солдаты прорубались вперед по улицам и крышам. Последние из осажденных заперлись в храме и там сожгли себя. Газдрубала среди них не было. В последнюю минуту он оробел и с мольбой о пощаде явился к Сципиону. Жена и друзья прокляли его со стен горевшего храма. Он шел в триумфе Сципиона и умер в Италии пленником. Сципион запросил Сенат, что делать с захваченным городом. Пришел ответ — сравнять с землей и перепахать плугом, чтобы место это было проклято навсегда. Город подожгли. Он горел 17 дней. Сципион с лагерного холма с печалью смотрел на пожар. С ним был Полибий. Он слышал, как Сципион произнес два стиха из «Илиады». «Будет некогда день, и погибнет священная Троя. С нею погибнет Приам, и народ копьеносца Приама». «О чем ты думаешь?» — спросил его Полибий. Сципион ответил. «Я думаю, что когда-нибудь вот так же погибнет и Рим». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2021 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Юлиана Ковальская.